Глава 23. Я тоже хочу. Девочки, как и обещали Зои, собрались отработать еще одну смену в лагере. Руслан решил отвезти их и посмотреть, как себя чувствуют лошади. Машина катила плавно, словно лимузин, чуть покачиваясь на неровностях дороги. Музыка, что струилась из динамиков, убаюкивала, и Оля еще какое-то время смотрела в окно. А после глаза стали сами закрываться. «Иди ко мне», — сказала Алла и потянула подругу к себе. Та положила голову ей на коленки и, закрыв глаза, тихо засопела. Мимо пролетали поля и леса. Алла полюбила бродить по лесу и собирать грибы. Но сейчас, как некогда, наверное, повзрослела. Так она считала, поглаживая волосы Оли. Чего-то не хватало в этой жизни. Какой-то свободы. Бетонные клетки с дыркой в небо. Что называется квартирой. А тут, в лагере, все по-другому. Есть воздух и пространство. Она вспомнила, как в прошлую смену каталась на лошадях, и как Оля чуть было не утонула. Ладонь легла ей на плечо и поправила бретельку отливчика. Поле все по-иному. Там жизнь, там кузнечики и стрекозы, там птицы и запахи травы. А что в городе? Суета и деньги, что дают тебе возможность жить. Оля зашевелилась и, как ребенок, поджала ноги. «Скоро приедем», — сказал Руслан. «Уснула? Да, это бывает. Я бы и сам остался в лагере. Может, еще приеду». «Приезжай, будем рады». «Да, но если только на выходные. А вот и наш поворот». Машина снизила скорость. Руслан повернул руль вправо, и они поехали дальше. Лагерь располагался чуть в стороне от трассы. «Тут мы подобрали собаку. Как интересно она, выжила или нет?» – подумала Алла и стала будить подружку. «Приехали». «Ага, я слышу. Сейчас, еще чуток и встану». Машина остановилась, и Оля нехотя села. «Дом, милый дом. Ну и где эскорт? Где пионеры? Что вечно кричат? Они только завтра заезжают. Так что придется день побыть в тишине», — сказал Руслан и открыл дверцу багажника. «Ну что, идемте?» «Сейчас», — потягиваясь, сказала Оля и, обняв Аллу, прошептала. «Чур, вместе спим». «А есть другой вариант?» «Я его даже и не рассматривала». «Так, ладно, где мой чемодан?» «Отдай, там очень ценные вещи». «Это какие же?» — спросил Руслан. «Моя книжка». «Что?» «Ноутбук, так она его называет», — пояснила Алла. «А мой чемоданчик можешь взять, у него колесико сломалось». «Все? Ничего не забыли в салоне? Тогда пошли». Пришлось долго искать коменданта, чтобы получить ключи от номера. А потом они пошли в конюшню. «И где это они?» – удивилась Оля, видя, что в загонах нет лошадей. «Наверное, в поле. Скоро приедут. А кстати, вон, видишь?» И Алла показала рукой в сторону леса, что тянулся вдоль реки. «А они, похоже, снюхались», – сказала Оля, смотря, как весело возвращались с прогулки Снежана и Леонид. «Ладно, они меня не интересуют. Где мои лошади?» «Идет твой империал. Идет». «Где?» «Вон, видишь? Показался из леса. Сейчас и остальные придут». «Фух, а я уж думала, придется их искать. Ладно, пойдем или тут подождем». «Пошли принимать смену». К вечеру Леонид и Снежана вместе с Русланом уехали в город. Девочки проверили конюшню, накормили коней яблоками, что им выдали в столовой. Проверили вилы, лопаты, седла и все, что необходимо для того, чтобы пионеры смогли кататься на лошадях. «О, у нас пополнение. Девчонки прибыли. Погляди», — сказал юноша физруку Антону. «Это наши котятки прибежали. Привет!» — в ответ Оля махнула рукой. «Хочешь, чтобы твою печенку насадили на вилы? Иди, рискни, но не советую». «Иди, иди, мачо!» — засмеялся Борис и, взвалив на плечи матрас, понес его в корпус. «А кто они? Котятки? Они любят лошадей больше, чем нас. А ты не лошадь, поэтому на, бери и неси. Нам еще штук 20 матрасов надо перенести». «А я могу и заржать», — сказал юноша. «Мы тебя предупредили. Если что, карета скорой помощи вон там, у администрации. Запомнил? Ты меня напугал». Мужчины засмеялись и, подталкивая вперед юношу, вошли в корпус здания. После ужина Оля растянулась на чистой простыне, похлопала ладонью, приглашая подружку лечь. «Слушай, а как твой отнесся к тому, что ты уехала?» — спросила Оля. «Немного поныл, чмокнул в щечку и сказал, что будет ждать, словно я на корабле. Отплываю в дальнее плавание». «Смешно. А твой? Хотел секса, но я не согласилась. Зачем? Вот зачем нам парни, а? Нужны для оплодотворения». «Бред. От них одни неприятности, ах. А если ты встретишь парня, без которого не сможешь жить, что тогда?» «Влюблюсь. Выходит, что они все же нужны. Ах». Тяжело выдохнула Оля и прижалась к подружке. «А я тебя люблю. Говорила это?» «Говорила. А ты меня?» «Зачем тебе это надо слышать? Разве не знаешь?» «Знаю, любишь, только молчишь. Но ведь приятно услышать, когда тебе такое говорят. Люблю я тебя, от кончиков ушей до пяток». «Точно?» «Точно. Алла потянулась и поцеловала подругу. «Слушай, а может нам снять квартиру? Как думаешь? И пока учимся жить вместе, а там будет видно». Алла молчала. Она давно хотела предложить это Оле. «Не хочешь?» «Хочу, я с радостью съеду от Верки с Танькой. Но у тебя же есть дом и такая большая комната. Зачем тебе это?» «Чтобы быть с тобой. Ты разве этого не понимаешь? Хочу быть рядом, а там посмотрим. Может, ты влюбишься в парня, а может, я. Но я хочу быть с тобой сейчас». Алла дотронулась пальцем до носа подружки, нагнулась и тихо прошептала. «Я тоже хочу». «Тогда решено. После лагеря найдем квартиру с мебелью и прыгнем в нее. Не пожалеешь? Не пугай, а то уже жалею, что будешь мучить меня. Что за наезды, что я буду мучить? И вообще, почему ты еще одета? А ну быстро сняла с себя все эти тряпки. Тебе надо, ты и снимай». «Хорошо, тогда после не возмущайся». «Ай, ой, и...» — завизжала Алла.